3. «Ну и что же будем делать?» — мрачно поинтересовался Бутчер. «Думаю, двинем втроем. Двое подойдут рассмотреть эту чертовщину поближе, один останется в джипе. Поедем на моем, на первом». А Питер уже проснулся. «Ну, если даже и нет, то пора ему вставать». Однако Питер Уоррен, второй помощник Ньюмана, был уже на ногах и яростно драил зубы в ванной комнате. На приветствие коллег он отозвался невнятным «Угу» и стал полоскать рот, после чего появился на кухне. «Иду вслепую», — провозгласил он, — «на запах свежего кофе». «Запах убедительный», — продолжал низкорослый и курчавый крепыш, — «это значит, что варил кофе шеф. Что гораздо лучше, не сердись, Лайл, чем продукт, изготовленный мистером Бутчером. Сначала кофе», — беседовал он сам с собой, — «потом бриться». «Кофе ты, конечно, выпьешь», — уточнил Боб, — «а вот бритье придется отложить. Есть срочное дело, выезжаем втроем, и еще заряди свой Six Hour, и чтобы он не торчал на виду, я беру свою AR-15». «И в каком кармане вы спрячете винтовку, шеф?» — съязвил Питер. «Мы с ней будем сидеть в джипе один», — ответил Боб. «Нет, серьезно, друзья мои, что случилось? В лесу высадился северокорейский десант?» «Десант. Угадал. А вот чей это мы попробуем выяснить». «Он что, шутит?» — озабоченно спросил Питер у Лайла. «Насчет десанта, пожалуй, насчет необходимости выехать с оружием нет».